Глава 5. Я вскочил с кресла, подбежал к тумбочке и включил лампу. Да, так и есть, я не ошибся. Прямо из центра ладони вырос небольшой росток. Я легонько дотронулся до двух острых листочков, и те скрутились, защищаясь. Невероятно, но, похоже, я стал магом растений. Как это возможно? Горгоново безумие, ущипните меня! Я плюхнулся на кровать, держа открытый ладонь с растением. Это походило на сон, но было реальностью. Что со мной произошло? Неужели, увеличив источник, я одновременно с этим приобрел новую способность? Если это так, то почему именно такую? Мне нужно с кем-то поговорить об этом, и как можно скорее. Кажется, Клавдий Тихомирович предлагал мне пообщаться с магом растений, когда предположил, что я потомок жреца Флорисанта. Именно от них пошло разделение на лекарей, аптекарей и магов растений. Получается, что он был прав. Или это я что-то сделал не так при создании зелья? Гадать можно бесконечно, но главное — научиться управлять этой способностью. Думаю, мне не помешает поговорить с магом растений. Я потянулся к телефону, чтобы позвонить декану. Увидев, сколько сейчас времени, решил отложить разговор до завтра. Вернувшись с кровати, я еще долго не мог уснуть. Вместе с тем, как остывала рука, пропадало и красное пятно. Да уж, такого со мной не было даже в прошлом мире. Я-то думал, что меня невозможно чем-то удивить. Но ошибся. Лишь под утро я смог успокоиться и погрузиться в поверхностный беспокойный сон. Разбудил меня Ваня. «Сашка, вставай!» — выкрикнул он, распахнув дверь. «Скоро ехать, ты обещал присутствовать на моем испытании». «Позже подъеду», — пробубнил я из-под подушки. Так хотелось спать, что тяжело было голову поднять. Я даже глаза не мог открыть. Это явно последствия траты маны. «Вставай, мы первыми выступаем, ты все пропустишь». По тяжелым решительным шагам я понял, что он намерен делать, поэтому лишь сильнее закутался в одеяло. С тихим шуршанием разъехались шторы, и с еле различимым скрипом открылась форточка. «Ну и духота здесь у тебя! Ты чем ночью занимался?» И тут я вспомнил о ростке, который вырос прямо из ладони. Резко сел и посмотрел на руку. Не осталось ни следа. «Ты чего всполошился? Случилось что?» Ваня подошел к кровати и озадаченно смотрел на то, как я что-то пытаюсь разглядеть в центре ладони. «Нет, ничего», — выдохнул я. «Сейчас умоюсь и поедем». Скинул одеяло и поднялся на ноги. «Сначала завтрак. Без сытного вкусного завтрака я из дома не выхожу. Уже все на столе», — сказал он мне вслед, когда исчез за дверью в ванную. Первым делом я разделся и осмотрел свое тело. А вдруг еще где-то что-то выросло. Покрутился возле зеркала, заглянул во все укромные места, но растений больше не обнаружил. Фух, все-таки лучше научиться управлять этой способностью раньше, чем произойдет оказия. И у меня неожиданно откуда-то что-то полезет, например, лоза из штанов. Или зеленые усики из ушей. Приняв горячий душ, закутался в махровый халат. Вышел из теплой ванной в прохладную комнату и зябко поежился. Из форточки в комнату залетели снежинки, которые таяли на полу. На улице был морозец. В окна светило зимнее солнце, подернутое мутной дымкой. «Сашка, торопись, а то опоздаем!» — послышался голос Вани из гостиной. «Сегодня мы не выступали, поэтому надел не академическую форму, а темно-серый шерстяной костюм, и вышел из комнаты. На столе стоял глиняный горшок с молочно-рисовой кашей, бутерброды с сыром и ветчиной и обжаренный хлеб с гусиной печенью». «Через 10 минут мы должны выехать!» — сказал Ваня набитым ртом. «Я тут подумал!» Он жадно отпил горячий чай и поморщился. Наверняка язык обжег. «Пока к тебе не приставили телохранители, я буду тебя охранять». «Не надо меня охранять, я сам себя...» «Это не обсуждается!» — повысил он голос. «Я не допущу, чтобы моего лучшего друга убили». «Ладно, прямо сейчас позвоню Кириллу, пусть отправит кого-нибудь». Выдохнул я и полез в карман за телефоном. «Вот это правильно!» Ваня намазал хлеб толстым слоем печени и откусил. «Я понимаю, что ты не хочешь няньку, но когда грозит опасность, лучше перестраховаться». Я не стал говорить, что привык к опасности. Она сопровождает меня всю жизнь. Вернее, уже вторую жизнь. Но в прошлое я был намного сильнее, а здесь только в начале пути своего развития. Кирилл ответил на звонок после трех гудков. Его голос напряжен, понимает, что в такую рань я могу звонить лишь по делу. Я рассказал о том, что вчера произошло, и попросил охрану. Он был только рад, и ответил, что сейчас же отправит ко мне своих бойцов. Когда услышал про бойцов, то напрягся. Нет, мне одного надсмотрщика вполне хватит. Не хватало еще ходить в окружении бойцов, которые будут зыркать на всех, кто стоит на моем пути. Есть у нас в академии несколько студентов, которых охраняют подобным образом. Когда они идут по коридору, остальные вынуждены прижиматься к стене, иначе их просто выкинут с дороги, как котят. Мы договорились, что сопровождать меня будет один лишь маг. Однако ни в аудитории, ни на испытаниях рядом со мной его быть не должно. Пусть стоит поодаль и наблюдает за происходящим. После завтрака Ваня поехал в академию, а я остался ждать мага. За это время мне позвонила Лена и предупредила, что их поставили сражаться после магов воды, а это только в обед, поэтому мы с ней можем вместе поехать поболеть за Ваню. Я пообещал заехать за ней. Я вышел на улицу и двинулся к машине, на ходу застегивая пальто. Морозно, аж дух захватывает. Облако пара вырывается из ноздрей, а ресницы покрываются инеем. Решил прогреть машину, чтобы Лену не заморозить. Только завел двигатель, как подъехал сам Кирилл Попов, а вместе с ним мой телохранитель. Это был молодой, но крепкий маг воды. Я был с ним знаком, до этого он отвечал за охрану особняка и следил за магическим куполом, который закрывал всю территорию. «Здорово, Саша!» Добродушно улыбнулся он и, сняв перчатку, протянул руку. «Приветствую, Глеб. Значит, тебя назначили моим нянькой», усмехнулся я, пожимая большую ладонь. Глеб был выше меня и значительно шире в плечах. Настоящий великан. «А то!» — расхохотался он. «Но я бы назвал себя соратником, ну или на крайний случай компаньоном. Теперь мы с тобой, Саша, будем неразлучны, как те попугаи». «Попугаем меня еще никто не называл», — прыснул я. И вообще я был рад, что Кирилл приставил ко мне Глеба. Мы почти одного возраста, поэтому легче найти общий язык. К тому же Глеб веселый, компанейский и без закидонов. И с ним можно договориться. «Ну что, поехали?» Глеб подошел к моей машине. «Если стесняешься ходить с охраной, то разрешаю называть меня двоюрным братцем из глубинки. Типа я боюсь по Москве один ходить, поэтому за тобой таскаюсь». «Ничего я не стесняюсь», — отмахнулся я, сел за руль и, повернувшись к магу, предупредил. «Но ты все равно держись поодаль». «Мог бы и не говорить. Не в первый раз телохранителем работаю. Ко всему привык. Правда, когда меня поставили приглядывать за твоей сестрой, я выдержал всего неделю». «Почему?» Мы тронулись с места. «Ее подружки вешались на меня, как елочные игрушки. Даже телефон мой откуда-то достали и написывали по ночам». «Да чего же настырный народ эти девчонки?» Он снова рассмеялся. Мы забрали Лену и поехали в академию. Она одобрила мое решение насчет телохранителя. Поздоровавшись с Глебом, Лена попросила очень внимательно следить за мной и не подпускать никого, особенно девицу по имени Жанна, ревнивица моя. Дуэли между магами проходили на полигоне. На этом этапе осталось всего 4 команды, из каждой выдвинули 3 магов, которые и должны соревноваться. Мы сначала подошли к первому залу, но там готовились команды из Московской и Краснодарской академии. «Вот они!» — Лена указала на 3 студентов, которые заходили в 3-й зал полигона. Среди них был Ваня. Лицо серьезное, брови сдвинуты к переносице, движения резкие и решительные. Он явно нацелен на победу. «Добро пожаловать, дамы и господа, юные и опытные маги!» Разнесся голос ведущего, отражаясь от каменных сводов полигона. «Сегодня здесь, в стенах легендарного полигона, на котором тренировались сильнейшие маги, продолжается состязание магов воздуха. Их ждут невиданные доселе испытания, где столкнутся не только сила и мастерство, но и воля, отвага и сплоченность». Он замолчал, давая время присутствующим выразить восторг криками и аплодисментами. «Внимание, участники! Помните, магия ветра коварна и непредсказуема. А победа достанется тому, кто сумеет укротить хаос и сразить соперника. Итак, команды! Ваша задача — дойти до противоположной стены и поднять над головой знамя вашей академии, а также помешать противнику сделать то же самое. Из 2 противоборствующих команд победит та, которая первая поднимет знамя. Приготовьтесь! 3, 2, старт!» Мы с Леной уже добрались до входа в 3-й зал и после сигнала подались вперед, наблюдая за происходящим. Ваня вместе с двумя магами из своей команды побежал навстречу соперникам, одновременно сшибая их с ног с помощью мощных порывов ветра. Тени оставались в долгу и тоже пытались помешать владимирской команде. Команда Вани была ближе к знамени. Им оставалось не больше 15 метров, когда один из соперников вместо порыва создал молот, и тот с огромной скоростью полетел студентов. «Ваня!» — испуганно выкрикнула Лена и прижала руку к рту. Друг то ли услышал Лену, то ли что-то почувствовал, резко обернулся и в последний момент поставил навстречу молоту воздушный щит. Бах! Мощный удар! И до зрителей долетели остатки воздушного заклинания, взъерошив волосы и приподняв подолы юбок. Прозвучал гудок, и состязание остановили. «Нарушение правил!» — прокричал ведущий. «Студент Омской академии использовал запрещенное заклинание, которое могло нанести серьезные травмы. За это нарушение объявляется дисквалификация. Омская академия выбывает из этого испытания. Владимирская академия признана победившей». Кто-то в толпе недовольно загудел, кто-то радостно закричал «Ура! Наши победили!». Один из студентов Омской академии подошел к тому, кто отправил молот, и дал звонкую затрещину. Второй осыпал его ругательствами, которые я раньше даже не слышал. К нам подошел Ваня. Он был явно недоволен тем, что произошло. «Ты чего такой смурной?» — спросила Лена. «Вы же победили». «Это не победа!» — махнул он рукой. «Никакого удовольствия от соревнования. Могли бы его заменить или еще как-то наказать, а так... Эх!» Он махнул рукой и двинулся дальше, присоединившись к своей команде. Вскоре состязание в первом зале тоже закончилось, и объявили следующие две пары соревнующихся. На этот раз команда Вани будет состязаться с Краснодарской академией в первом зале. «Внимание, команды!» — раздался голос ведущего. Его самого я не видел. Как и в прошлые дни, здесь было много народу. Глеб постоянно следовал за мной, но держался чуть в отдалении. Сейчас он стоял, прислонившись к стене в 2 метрах от меня, и буквально сканировал каждого, кто проходил мимо нас с Леной. «На этом испытании вы станете настоящими воздухоплавателями. Ваша задача — собрать как можно больше красных флажков за 10 минут. На подготовку даю 2 минуты». Команды забежали в залы. Мы с Леной протиснулись между студентами к проходу в первый зал и увидели те самые деревянные платформы, из которых маги воздуха делали мост. Только на этот раз на них были приделаны настоящие паруса. Прямо под потолком висели сотни красных флажков, которые нужно собрать. Команды быстро заняли платформы и с помощью ветра подняли их в воздух. «Время для подготовки прошло!» — прокричал ведущий. «Испытание начнется через 3, 2, старт!» Маги ветра помчались вверх на своих импровизированных кораблях. Испытание было сложное, нужно было не только держать платформу на весу, но и направлять, а также успевать собирать флажки. Я видел, как раскраснелся и взмок Ваня. Он беспрестанно махал руками и выкрикивал заклинания для управления ветром. Зря он не попросил у меня зелье скорости. Его бы это здорово выручило, но я уважал его желание победить по-честному. Прозвучал гудок. «Испытание завершено! Победителя объявим после подсчета флажков!» Корабли спустились. Организаторы собрали флажки и принялись подсчитывать. К нам подошел Ваня, с него градом стекал пот, дыхание учащено, руки мелко дрожат. «Не думал, что будет так тяжело», — признался он. «Много маны потратил, а впереди еще одно испытание». «Как думаешь, вы больше флажков собрали?» — спросила Лена и протянула ему салфетку. «Не знаю, я не считал, не до этого было». Мотнул он головой и протер лицо, лоб и виски. «Пить хочется, у вас нет воды?» «Не, сейчас объявят о результатах и схожу до ближайшей лавки», ответил я и мельком взглянул на Глеба. Можно было бы попросить его купить воды, но ему это вряд ли понравится. Все-таки он телохранитель, а не посыльный. Через 2 минуты ведущий объявил победителями команду Вани и студентов ММА. Осталось 3-е испытание, в котором столкнутся команда Вани и команда нашей Московской академии. «Ты за кого будешь болеть?» — спросила Лена, когда я сбегал на улицу и принес бутылку холодной воды для Вани. «За друга, конечно. А ты?» «Не знаю», — покачала она головой. «После этого этапа будет награждение команд. Если ММА победит, то им присудят 1-е место, а это уже почетно». «Погоди, я не понял, будет два награждения?» Я озадаченно посмотрел на нее. «Сначала команды, затем студентов?» «Да, но кроме кубка никаких наград. Не то, что после одиночных состязаний». «Ясно, но я все равно за Ваню». Вскоре ведущий объявил о третьем испытании. На этот раз командам нужно было загнать легкий, наполненный воздухом шар в соседние ворота, не прикасаясь к нему руками или ногами, только магия. Побеждает та команда, которая забьет больше всего голов. Азарт игры передался всем болельщикам. Зрители кричали, свистели и подскакивали, радуясь каждому забитому голу. Сначала команды шли вровень, затем ММА взяла верх, забив подряд три гола. Я видел, как вымотан Ваня, как трудно ему даются заклинания и как не слушаются отяжелевшие руки. Но он даже не думал сдаваться. Стиснув зубы, продолжал бить по шару, пытаясь перехватить его. К концу отведенного на испытание времени счет сравнялся. «Я так хочу, чтобы Ваня победил!» Лена, сжав кулачки, неотрывно следила за сражением. «Ты же была за ММА», — напомнил я. «Передумала. Надо поддерживать друзей». Прозвучал гудок. И в это самое время студенту из ММА удалось забросить шар в ворота владимирской команды. Команда Вани проиграла. Глядя себе под ноги, он устало подошел к нам. «Отличная игра! Вы почти победили!» Лена чуть приобняла его. «Вот именно! Почти!» Разочарованно выдохнул он. «Не расстраивайся, вы заняли второе место. Это очень хорошо. А золото ты возьмешь лично, когда победишь соперников». Лена пыталась приободрить его. «Постараюсь», — он улыбнулся ей. «Я же видел, что Ваня еле стоит на ногах от усталости и опустевшего магического источника. Поэтому взял его руку и принялся обследовать эфиры. Он не сопротивлялся, а лишь привалился спиной о каменную стену и пытался восстановить сбившееся дыхание». «Тебе надо поесть и отдохнуть», — сказал я, когда сделал все, что мог. «Отвезти тебя домой?» «Да, отвези. Я даже не хочу дожидаться вручения кубка. Без меня заберут». Лена осталась на полигоне, а мы втроем пошли на улицу и двинулись к парковке. «Саша, привет!» Из толпы студентов показалась Жанна и быстро подошла ко мне. «Привет, Жанна!» «У меня есть к тебе срочное дело!» Шепнула она и взглядом указала на Ваню и Глеба. «Отойдем?» Я пожал плечами и пошел за ней. Мы остановились у входа во второй корпус академии. Глеб с Ваней встали неподалеку, прямо у тех елей, на вершине которых мы искали стеклянные сферы во время посвящения студенты. «Что ты хотела?» — спросил я и убрал руки в карманы. Казалось, что еще сильнее похолодало. «Дело в том, что я знаю о твоих способностях», — в полголоса проговорила она. «И мне нужна твоя помощь». «Не понимаю, о чем ты». Я двинулся к друзьям, но она встала у меня на пути. «Если ты не поможешь, он умрет». «Кто?» «Семен Афанасьев». «Сеня». Она растянула губы в улыбке, в недоброй улыбке хищницы.